Глава 25. Утром звон колокола Академии заставил меня вздрогнуть. Даже Агнес загликотала, возмущённая захлопала крыльями. «Боги!» Я потерла лицо, вставая с кровати. «Как найти на все сил?» А ведь с вечера столько было планов. Прохладная вода в ванне привела меня в чувство. Чай с травкой для бодрости придал сил. Надев одно из приготовленных заранее платьев, прикрепила белоснежные манжеты и воротничок. Волосы были красиво уложены и заколоты драгоценными невидимками. Один из артефактов сменил вид моей пространственной сумки, сделав ее красивой и модной. И я, повесив ее на плечо, подхватила птичку и пошла на выход. Едва я открыла дверь, следом из соседней комнаты выскочила всклокоченная и заспанная Эсса. «Расчесаться забыла!» Удивленно посмотрела на нее. «Демоны!» Она вернулась обратно и через пару минут вышла причесанная. «Ты чего?» «Плохо спалось. Мучили какие-то странные сны. Даже вот не спрашивай, что снилось. Не помню». «Ладно, не буду. Пошли завтракать?» Согласилась я. «Пошли». Мы вышли из общежития, пройдя по дорожке. Вошли в здание академии. Нас ждал ректор. «Не отходи от меня», шепнула я Эсса. «Нет, конечно!» Она просто задвинулась за мою спину. «Лорд Тессарион?» Наклонила голову, приветствуя его. «Леди Лорейна». Он склонил голову. «Уделите пару минут». «Конечно. После первого занятия я подойду к вашему кабинету. У нас есть что сказать друг другу». «А как же наше занятие?» Он явно напрягся. «Оно не имеет смысла. Я объединена с апостасью. И сейчас более нуждаюсь в знаниях об истории и законоведении. Мне ведь позволено выбирать?» Рассматривала его лицо. Мне показалось, он изменился. В глазах поселилось нечто живое. «Беспокойство? Хорошо. Я запишу вас на эти занятия. Расписание получите через урок». Он кивнул. «Благодарю». Снова склонила голову. «Можете идти». Я тут же воспользовалась его словами и, повернувшись, пошла к лестнице. У нас осталось мало времени для завтрака. «Гранит!» – похвалила Эсса меня. «Ну что ты? Учусь только!» Я наконец-то смогла расслабиться, и меня слегка потряхивало. «Ну все же!» – она хлопнула меня по плечу. С завтраком все же пришлось поторопиться. Первой справилась Агнес. Она быстро все съела и теперь бродила между столов, разглядывая присутствующих. «Птицам тут не место!» Пискнула какая-то девушка за столом. «Ну не сиди здесь! Кто заставляет?» Хмыкнула Эсса. «Курица! Вы что себе позволяете?» Возмутилась она. «Эсса, перестань!» Остановила я ее. «Нам пора на занятия». Мы, торопливо подхватив фамильяра, пошли на первую лекцию. Первой была моя любимая алхимия, поэтому я почти забыла о том, что после занятия нужно пойти к ректору. «Нас ждут!» «Давай ты не оставишь это на потом», — одернула меня Нагиня. «Да, ты права. Надо идти до конца», — вздохнула я и пошла к ректорскому кабинету. «Я постою здесь. Дверь оставь чуть приоткрытой», — попросила Эсса, стоя в секретарской комнате. «Да, конечно». Я подошла к двери кабинета и постучалась. «Позволите войти?» «Да, входите», — ответил мне ректор. «Давайте я начну». Мне было неловко от всей этой ситуации, и я хотела побыстрее с этим покончить. Видела, что он хотел что-то сказать, но я решила сделать первый шаг. Первым делом хотела бы извиниться за свое недостойное леди поведение. Честно говоря, я была сбита с толку приведенными доводами драконицы. Она почему-то считала, что вы – лучший вариант, чтобы выйти замуж, обрести семью и алтарь для объединения с апостасью. Я усмехнулась сама себе. Скорее, из-за какого-то нервного состояния заломила руки, вцепившись пальцами в сумку, и продолжила. «Сейчас, когда я обрела семью и даже свой собственный алтарь, я поняла, как было наивно возлагать на вас такие надежды, даже считать вас своей парой. Еще раз прошу простить меня. И хочу поблагодарить вас за то, что разрешили остаться доучиться. Мне, как королеве целого мира, сейчас очень нужны эти знания. А парность? Я думаю, у нас с вами все это впереди. А я обязательно встречу того, кто правильно поймет мои неуклюжие потуги понравиться». покраснела от своих признаний. «Благодарю, что выслушали. Надеюсь, на этом разговоры на эту тему будут прекращены. И я бы не хотела отвлекаться от учебы». Замолчала, переводя дыхание, и внезапно чувствуя огромное облегчение, словно сняла огромный груз души. «А если я скажу, что ваша ипостась была права по поводу парности?» Тессарион смотрел на меня, не отрываясь, заставляя снова покраснеть. «Ну что вы! Я же больше ничего не чувствую к вам!» Пылко заявила я. «Вам большая благодарность за то, что не воспользовались ситуацией. Мне очень хотелось сбежать из кабинета. Что-то еще? Или я могу идти?» «Идите». В его глазах мелькнуло разочарование и еще что-то. Но это было доли секунды, и они снова стали ледяными и безразличными. «Возьмите лист с расписанием занятий». «Да, лорд-ректор». Схватила листок с его стола и умчалась из кабинета, чуть не сбив с ног подслушивающую Эсса. «Ну ты и смела!» Восхитилась она, и мы быстро пошли на выход. «У нас еще 5 лекций на сегодня. А мне ведь еще надо переписывать то, что я пропустила». Внезапно сердце кольнуло, словно ледяной иглой проткнули. Я вздрогнула и схватилась за грудь. «Что с тобой?» Обеспокоенно посмотрела на меня Нагиня. «Уже ничего». Я выдохнула, выпрямилась и спокойно пошла в сторону аудитории. Сердце мое сейчас как будто покрылось ледяным панцирем. Странное ощущение, но мне это было как-то безразлично. Мой ум просчитывал количество занятий, лекций и посещений библиотеки для получения дополнительных книг. Тессарион. Сердце обдало жаром, больно защемило, и оно осталось гореть. Мой ледяной панцирь окончательно исчез, и я пылал в собственном огне, с полным пониманием того, что я только что узнал, что бывает, когда отказываешься от собственной пары. Мама была права. Я безнадежно все испортил. И мне надо прямо сейчас решать, что делать, как возвращать доверие пары, как поступить и не нарушить при этом правила Академии. Надо срочно посоветоваться с наставником и мамой. Она всегда поможет, и, возможно, боги ей уже подсказали, что мне делать. Приняв решение, я ушел на свою лекцию по расам миров, а после занятий схожу в мир отцов и наставника. Пора принимать решение. И, наверное, окончательно становиться взрослым. Мне почему-то мой поступок теперь казался детским. И это наводило на мысль, что Академию я воспринимал не как новую забаву, а слишком серьезно. И это меня подвело. Я не знаю, что изменилось с того раза, но для меня все внезапно стало лучше. Учеба воспринималась легко, запоминалось все со слов преподавателя моментально. Мысли о чем-то еще даже не возникали. После обеда я, набрав учебников по новым предметам, ушла к себе сопровождаемая Эсса. Она тоже неожиданно рьяно собралась мне помогать и сама начала подтягивать знания. За час до ужина я разогнула спину и взглянула на задремавшую в кресле Эсса. Она, выполнив свои задания на завтра, взяла почитать книгу и с ней уснула. Я же ответственно подошла к пропущенным занятиям и все уже переписала. Мне осталось сделать только сегодняшнее. Но я устала и спина затекла. Рядом звякнул шар с сообщением от братьев. Они отчитывались, что все переехали в наш мир и уже сегодня установили стационарный портал. Правда, пока закрытый для свободного посещения. Но это и правильно. Мало ли кто захочет поселиться без разрешения. Дальше Алгак сказал, что они уже нашли несколько артелей гномов, готовых начать постройку моего замка и города. А также нашли гномов, что просятся на разработку руды. Завтра планируется много заключить сделок, и тогда можно приступать к постройкам самого мира. Ведь людям надо где-то жить. Зачем-то спрашивал моего согласия принимать решение от моего имени. Конечно же, я дала такое, оставив магический знак разрешения в ответном письме. И сказала, что в первый же выходной хотела бы посмотреть на тех, кто пришел с ними. Мне очень все это было интересно. Это напрямую касалось меня. Отправив вестник, я собрала учебники, ополоснула лицо и разбудила Эсса. «Пойдем прогуляемся перед ужином». Я указала на стоящую у двери Агнес. «Да, конечно. Надо развеяться, а то я что-то сегодня устала». Она тоже умылась, переплела косу и пошла открывать дверь. И я, схватив принесенную коробочку, кое с чем, поспешила за ней. Агнес важно шествовала сама, а с лестницы просто слетела, планируя на одних крыльях. Мы спустились по лестнице, и я подошла к столу, за которым сидела госпожа Пульи. «Это вам?» – положила коробку, специально купленную для нее перед комендантшей. «Мне?» – она недоверчиво посмотрела на меня. «Что-то сломала?» «Нет, просто!» – улыбнулась я и, пододвинув ближе, ушла вслед за Эсса. «Что там?» Мы пошли не торопясь, прогуливаясь по дорожке парка. «Орехи. Всех видов, какие нашла на ярмарке в меду и специях. Я заметила, как она ела их, но у нее всегда стояла крошечная вазочка. Подумала, что ей будет приятно. Она была добра ко мне все это время. О, да. Мне она тоже ни разу не отказала. Хотя знаю, что некоторым она даже листы экономно выдавала». Согласилась Нагиня. И я улыбнулась. Для нее я тоже приготовила подарок. Набор масел для волос, у нее очень жесткие и непослушные волосы. Я думаю, ей такое точно пригодится. Мы шли, а Феникс бегала по травке. А я внезапно ощутила странную тоску, зовущую куда-то или даже к кому-то. Но, стряхнув ее как ненужную вещь с себя, пошла дальше. Почему мне теперь тосковать?